Искусство военное. Три воинские искусства. Первое – глазомер, как в лагерь стать, как идти, как атаковать, гнать и бить. Поход на неприятеля. Второе – быстрота. Поход полевой артиллерии от полу до версты впереди, чтобы спуском и подъемом не мешало. Колонна сближится, он и опять выиграет свое место. Под гору сошед, на равнине, на рысях. Поход по рядам или по четыре для тесной дороги, улицы, для узкого мосту, для водяных и болотных мест по тропинкам. И только когда атаковать неприятеля взводами, чтобы хвост сократить. Не останавливайся, гуляй, играй, пой песни, бей барабан, музыка, греми. Десяток отломал, первый взвод, снимай ветры, ложись. Десяток, десяток верст, снимай ветры, так Суворов называл солдатские ранцы. За ним второй взвод, и так за взводом взвод. Первый задних не жди, линия в колонне на подходе растянется. Коли по четыре, то в полтора, а по рядам вдвое. Стояла на шагу, идет на двух. Стояла на одной версте, растянется на две. Стояла на двух, растянется на четыре. То досталось бы первым взводом ждать последних полчаса по-пустому. На первом десятке отдых час. Первый взвод вспрыгнул, надел ветры, бежит вперед, 10-15 шагов, а на подходе прошед узкое место, на гору или под гору, от 15 и до 50 шагов. И так взвод за взводом, чтобы задние между тем отдыхали. Второй десяток — отбой, отдых час и больше. Коли третий переход мал, то оба пополам, и тут отдых 3/4 часа или полчаса, или и 1/4 часа, чтобы ребятам поспеть скорее к кашам. Это для пехоты. Конница своим походом вперед, с коней долой, отдыхает мало и свыше десятка, чтобы дать коням в лагере выстояться. Свыше десятка, когда пройдет свыше 10 верст. Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками. Братцы пришли, к каше поспели. Артельный староста к кашам. На завтраке отдых 4 часа. То же самое к ночлегу, отдых 6 часов и до 8 какова дорога. А сближаясь к неприятелю, котлы с припасом сноровлены к палаточным ящикам, дрова запасены на оных. По сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает, считает нас за 100 верст, а коли издалека, то в 200 и 300 и больше. Вдруг мы на него как снег на голову. Закружится у него голова. Атакуй, с чем пришел, чем Бог послал. Конница, начинай. Руби, кали, гони, отрезывай, не упускай. Ура! Чудеса творят братцы. Нападение. Третье. Натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те же руки, да русского штыка не знает. Вытяни линию, тотчас атакуй холодным ружьем. Не досуг вытягивать линии. Подвиг из закрытого и тесного места кали, пехота в штыки. Подвиг – выдвижение. Конница тут и есть, ущелья на версту нет. Картечи через голову, пушки твои. Обыкновенно конница врубается прежде, пехота за ней бежит. Только везде строй. Конница должна действовать всюду, как пехота, исключая зыби. Зыбь, болото, топкое место. Там кони на поводах. Казаки везде пролезут. В окончательной победе конница, гони, руби. Конница займется, пехота не отстанет. В двух шеренгах сила, в трех полторы силы. Передняя рвет, вторая валит, третья довершает.